а затем общество или, бери шире, государство. Побег Эбигнейла от реальности одновременно является исследовательской экспедицией, предпринятой с целью найти отцу замену. Такой заменой станет персонаж Тома Хэнкса, агент Анратти. Вроде бы антагонист, а на самом деле родная душа. Анратти неудачник, объект всеобщих насмешек в офисе, потерянный человек, предпочитающий коротать вечера и национальные праздники на работе, ведь ему совершенно некуда податься. Их с Фрэнком плавно растущая близость начинается в рождественский вечер, который герой Лео проводит в пустом баре, а Карл — на посту, закопавшись в отчетах о новых проделках подозреваемого. Жертва набирает номер охотника не издевательства ради, а сочувствия для. «Тебе просто некому больше позвонить», — говорит Хэнкс Ди Каприо, после чего тот чуть ли не в слезах вешает трубку. Вот теперь его секрет раскрыт по-настоящему. Он не злодей и не великий комбинатор, а потерявшийся ребенок, подсознательно мечтающий оказаться не в баре шикарного отеля, а в детской комнате милиции. И в этом смысле Леонардо, конечно же, играет не Фрэнка Эбигнейла, а Стивена Спилберга, вечно бегущего по кромке этого мира, острый, как бритва. В творчестве самого американского из всех американских режиссеров с легкостью просматриваются два сквозных сюжета. Побег от собственной еврейской идентичности, остановившийся лишь со съемками «Списка Шиндлера», и побег от антисемитизма, продолжающийся и поныне. Не случайно одна из первых короткометражек Спилберга называется «Побег в никуда», а дебютная «Дуэль», хоть формально и посвящена автогонкам, на самом деле является попыткой побега, тщетным стремлением спастись.